Мы начинаем очередной урок Зогар 161. Страница 120, Куф Каф, текст самого Зогара, строчка 3, от Куф Юд Тет. Баха Раби Шимон Вэма. Оф ана мимаде шамана дахилна лекутша бриху. Точка. Закив ядавый аль реше вама. Умарав аменуна саба негиро деорайта захитон этон Лемехаме апин бе апин. Вело захина бе. Точка. Нафал аль анпе. Анпавы. Вехамале меакар турин. Де менагир шрагин бегихала де малка маших. Точка. Амарле, вейдоч. Раби, Багу Альма. Тегон, следующая страница. Шававин Маарей Ольфанин. Камы куча бригу. Точка. Мягу йома. Авы карил Раби Элазар Брей. У Раби Аба. Пникель. Вот это уме. Кераите локим по ним, эль по ним. Возвращаемся на нашу исходную страницу Каф, Куф-Каф, 120-ю. Гасулам, левая колонка, ссылка буквы Куф, Ют, Тет, 119. Бахараби Шимон вехуле. Двоеточие. Бахараби Шимон вэмар. Заплакал Раби Шимон и сказал. Афанирай ярейти миакадош баругу мимаши шамати. Так же и я устрашился Святого благословен он от того, что я услышал. Наса я дав аль-рошо вамар. Варей раба мену насаба ора тора. Атем захитем лри и лир ото по ним и по ним. Вани ло захити бо. Насая давай рошо, он поднял руки над головой, над своей головой. Вамар и сказал. Варей вот раби гамену, рава мену насаба, свет Торы. А тем захитем вы удостоились лир ото видеть и увидеть его по ним и по ним, лицо к лицу. Лицом к лицу. Вани ло захить его, а я не удостоился в нем. Дочка. Нафаль аль-панав, он упал на свое, дословно, он упал на свое лицо. Вераа ото окер гарим. Умавдиль, умадлик нейрот бахихаль мелаха маших. Вераа, он увидел того, как это получше сказать, Ну, сделаем так, это как и на святом языке. Вырубальщика гор. Того, кто вырубает горы. Умадлик народ, и вот он зажигает свечи Бегейхаль Мелаха Машиах в зале царя Машиаха. Точка. А мы, конечно, мы знаем, кто это Машиах. Мы еще не знаем. И вот. Амарло. И вот это мы видим, что дальше идем. Амарло. Он сказал ему. Тот сказал Шимон бар Йохай. Раби, Баолам Багу, в том мире, Тихью Шахиним, вы будете соседствовать с главами Ешивот, с главами Академии Талмуда, Лифней Акадош Барух Ху, перед святым благословен он. Точка. Мьё Магу, Вегал А. А я коре лараби Лазар Бадо у лараби Аба Пникей. Мьё Магу, вот с того дня и далее, он добавляет, Вегал А, и далее. А я коре, он называл, он стал звать Раби Шимон, стал называть Раби Элазара бно своим сыном. У Раби Аба, а Раби Аба он стал называть Пникель. Я называю именно так слово, чтобы там последние две буквы Алеф Ламет, тоже имя Творца. И Пникель – это тоже форма имени ангела. Пни означает «моё лицо», «мой лик», и дан «ке», и потом «ке» – имя Творца, милостивого Творца. «Кмоши катува ки раите локим по ним эль по ним». Моше Катув, как написано, ибо я видел Элоким лицом к лицу. Следующий абзац. Пируш, пояснение. Шибах этот смо шигамгу мышамеш болота гаир а Шель Хабакук Анави, дайну мифхинат мимаши шамана, миазман шавар, басода катув шамати шмеха и арейти. Шибах этот смо, он восхвалял себя. Что тем, что он Раби Шимон, что также и он пользуется той же, тем же страхом пророка Хабакука. То есть Мифхинатма, то есть из аспекта того, что я слышал, как писал, говорил Хабакук. Миазман шавар, из того время, что прошло, из прошлого времени. Басода катув, в сути написанного в Святом Писании, шамати шмеха ярейти, я услышал твое имя и твое, можно сказать, еще не имя, я услышал шмех, я услышал твое сообщение. еще лучше перевести так. Я рейте, я испугался, я устрашился. Следующий абзац. Ибо, если посмотришь второе слово в строчке 22, то оно из того же глагола «шма», «шама», то есть «слышать». «Шамати», «шмеха» – значит не имя. Я не знаю, может быть, я раньше как-то имя не перевел, но не думаю. Но если да, то лучше так сказать. «Шамати», «шмеха» – значит «я услышал твое услышание», дословно. То есть «я услышал твое сообщение». Мы не можем так сказать по-русски, но вот так вот, вот такое вот, вот это. То есть я услышал то, что ты мне сказал. Так выразился Хабакук. Следующий абзац. Вагиней багейхаль гамелах машиях. Квар муханим умизуманим. Коля тикуним гацрихим лигитгалот. Бегмара тикун имбия тамелах машиях. Аф перек катан ло яхсар. И вот, смотри, вегихаля мелаха машиях, в зале царя машиеха, квар муханим умазуманим, уже приготовлены и уготовлены коля тикуним, все приготовления, все исправления, все установки, которые необходимы, чтобы раскрыться в гмар-тикуне. Им бията мелаха машиях, с приходом царя машиаха. А в перекатан, даже самого маленькой доли, там нет там недостачи даже в самой маленькой частичке. То есть там все уготовано и приготовлено уже. Вейлоны шамоши бейхаля мелаха машиях ген коль эйле шеквар захулы гмара тикун мифхинат шореш нишматам ацмам. В Эйлуан и Шамот, и вот и те души, Шабейхаля Мелаха Машия, которые в зале, которые находятся, которые уже там, которые находятся в зале царя Машияха, Эн Коль Эйла, они все те Шаквар Заху, кто уже удостоился Гмар Тикуна, то есть Гмар Тикуна личного гмара тикуна, индивидуального гмара тикуна, мифхинат шореш из аспекта корня своих душ. Да, понятно, кто достиг гмара тикуна, пришел к корню своей души. Везе ше омер. Вехамале меакер турин. Менагир шрагин багейхала демалька машиха. Керава мену на саба. У маре детикуним. Перевести есть уже на иврите. У маре детикуним. Такой таким акцентом, с таким ударением в конце. Маре де тикуним галалу шебегейхаля машиях. Гайну лаакер турин деситра ахра. Басод. Следующая страница. Куф, каф, алеф, гасулам. Правая колонка. Шенидме лацадиким кигар гаво. Вегу, дальше идем. Вегу мангига. Вегу мангир. Шрагин. Дайну. Митакен. Эт. Амасах ахадаш. Михинат асага. Лагалат ман бигмар. Атикун. Кисода ман никра морея эш. Вегусот нер ашем нишмат адам. Возвращаемся. Очень-очень-очень высокое место, то, о чем он сейчас нам говорит. Везеше омер, это что он Зогар говорит, вехамалы миакар, и он увидел миакар Турин, того по вырубке гор, того, кто вырубает вырубальщика, или который вырубает горы. Менагир, который зажигает свечи Байхала де Малка Машиха в зале царя Машиха. Вот кто это? Смотри, что он нам объясняет. Кирава Менуна Саба, ибо Рав Аменуна Саба, Гу Мары Детикуним Аэгалу, он, скажем, глава этих исправлений, этих приготовлений, этих установок, которые там делаются, Шибе и Хара Машиях, что в зале Машиеха. Дагайну, то есть Лаакер Турин, то есть чтобы для, то есть для повырубки гор от Ситры Ахра. Басот в сути того, как сказать, того, что, как сказали мудрецы, следующая страница, правая колонка Асулам, в Талмуде, в Вавилонском Талмуде, в трактате Сука. И вот там они сказали, что Шенидмела Цадиким Кегаргаво, которая, то есть Ситра Ахра, которая представляется, кажется праведником Кегаргаво, как высокая гора. Понятно, им праведнику представляется Ситра Ахра. Смотри внимательно, что он говорит нам. Как высоченная гора, которую надо взять. Так же, как и невероятно трудно взять гору, подняться на вершину, величайшие вершины, как Эльбрус и другие несколько в мире высочайших вершин. Вот так же в духовном отношении представляется, ощущается нечистая сила, то есть Ситра Ахра, праведник. Можешь себе представить? А для простого человека, человека, который грешит и привык грешить, а для него это как семечки, как луска семечки. Что такое Ситра Ахра, чистая сила? Он полностью в ее власти. И она ему он не видит, что она тяжело с ней справляться. Понимаешь, да, он или что-то маленькое сделал, потому что тело его уже, он все отдался Ситре Ахре. Она для него нормально, как вот прямо в горизонтально в рост человека или даже меньше. Понятно, как, что такое ситрах. Понятно, с кем мы имеем дело и кого мы должны одолеть нашей духовной работой. Вегу мангир, и вот он, Равамэнуна Саба, смотри внимательно, что он говорит. И вот он зажигает свечи, то есть, что такое зажигает свечи на языке зогара? То есть, это означает, что дхайну митакен, это масах, то есть, он устанавливает масах, новый масах аспекта сага для поднятия ман в гмартику. Вот какая роль у него величайшая в зале самого Машиах. Мы же говорили, что Равамэнуна Саба один из душ, которые из из Атика, то есть из семи нижних Атика. Кисота ман икра меорея эш, ибо суть ман, что такое ман, называется, суть ман называется, очень внимательно слушай, называется меорея эш, называется свечение огня. Это исходит из творения, правильно? Ман поднимает творение. Это тоже сила, это тоже свет. Какой свет? Это свечение. А свечение, так как оно исходит из творения, когда творение называется существующее из ничего, из несуществующего. Существующее из ничего. И поэтому называется свечение огня. Вегусот нер ашем нишмат адам. И вот это суть стиха из Мишлей, из притч Соломона, 20-й перек, Кав. Где там говорится, где этот стих цитирует он здесь. «Не рашем нишмат адам». Дословно, свеча Творца – это душа человека. Обычно переводят это обратно. Душа человека – свеча Творца. Но я бы не переворачивал. Свеча Творца – это душа человека. Хотя смысл нам более близок, если мы скажем «душа Творца», «душа человека» – свеча Творца. Это как свеча Творца. Потому что свеча – это она как огонь. Она не сам свет, который исходит из существующего, ешь-ми-еш, а от человека. Ки ора шемеш море аль-еридата мад дугмат ор ашемеш айорет элейну мимала лэмады. Он поясняет. Ибо свет солнца, он дает пример такой, ибо свет солнца море аль учит или указывает на еридата мат, скрыто указывает на опускание мад, то есть сверху мужские воды, маим духи. Дугмат ора шемеш, так же, как и свет солнца в обычно материального, что мы видим, которое опускается к нам, мимала лемата, сверху вниз. У морея эш гусот орхозер гаоле мимата лемала. Кому шалгевет гаоле гаула мин ане. У морея эш, а свечение огня – это суть орхозер, который поднимается снизу вверх. Кмошалгевет – как пламя, которое поднимается от свечи. Он сам нам все прекрасно пояснил. Везешомер. Шабет атикуним галлу лавира ситра ахра улгалот улеангир ганирот бегихаля дималька машиха гэму ядав шэль рава мену на саба вэйлу цадиким гмурим ацрихим лэйлу бет атикуним айнам сухим бахэм כי אם על ידי גילוי נשמת רב המנונה סבא, דוצ'קה. וזה שאומר, יבוד שטו, ידע שטו הוא גברית, שבית התיקונים האלו, שטו דווה איתך תיקונים ואיתך הספרבלניה, להעביר הסיטרה אחרו, שטובו, удалить ситру ахра, удалить нечистую силу в общем аспекте, улагалот, и чтобы, чтобы поднять дословно, но мы переводим это иначе здесь, и вторая. Я второй тикун, это чтобы приготовить и зажечь свечи Багихаля де Малка Машиха в зале царя Машиха. Вот эти две задачи, два этих задания, они в руке, то есть а в обязанности входят Рава Менуна Саба. Вейло цадиким гурим. И эти совершенные праведники, ацрихим, которым необходимы эти два тикуним, эти два исправления, эйнам зохим баэм, они удостаиваются их только лишь благодаря раскрытию души Рава Менуна Саба. Понятно, что он говорит нам? То есть это означает, что до Гмар Тикун никак иначе, не через кого иначе это не проходит. Бисер ло кигам гу виталмидав раби Элазар ва раби Аба языку леахар птиратам лишамеш шам бахихаля мелаха машиях виихью шахиним ло шам Вихиушам Мары Ольфанин Дайну Рашей Метифта Камай Куча Брих. У Висерло, и он, то есть душа Рава Минуна Саба. Сообщил Раби Шимону Бар Йохаю. Кигамгу, что и он, Раби Шимон Бар Йохай. Вы Тальмидав и его ученики, Раби Элазар и Раби Аба, искуз удостоятся Леохар Птиратам после их смерти, Лешамешам, то есть после их смерти, после их ухода из этой жизни, нашего мира. Лешамешам служить там, Бейхаля Мелаха Машиах, в зале царя Машиах. Вейю Шехейним Лошам, и они будут соседствовать с ним там, с Машиахом, с царем Машиахом. Вейю Шамары Оль Фанин, и они будут там Дгайну Рашей Метифта, они будут там главами ешивы перед святым благословен он. И вот мы закончили этот великий маамар Бедетаанин Хамры, погонщик осла. Погонщиков ослов.